Глава пятая. Ящеры. Утром ближе к обеду проснулся с добротным таким похмельем, прям как дома. Мужики уже не спали и бодро суетились по хозяйству. В котелке на костре что-то булькало, рубились дрова, по близлежащим кустам было развешано выстиранное белье. Короче, наблюдалась активная суета. Мне в руку сунули наполненный стаканчик, понимающие. Хрепнул и прямо на глазах начал оживать. По желудку разлилась приятная теплота. Я бы сказал, что жизнь заиграла новыми красками. Все испортил перч. Прицепился ко мне с рыбалкой, по типу я вчера обещал показать, как у нас ловят рыбу. И ехидно так добавил, беспроблемно. Вообще такого не помню, но пришлось вставать, идти умываться, ну и прочими утренними делами заниматься. Во, блин, почти стихами заговорил. Знатный бадун. Настроил спиннинг и по привычке с первой же проводки вытащил щуку килограмма на два. И все, народ пропал. Они не успокоились, пока не опробовали все насадки. Несколько раз забрасывали блесны в камыши и кусты. Глядя, с какой бережностью они лезли в воду и выпутывали снасти, я не удержался и подарил каждому по одной блесне с металлическим поводком и метров по 30 плетеного шнура. Показал, как ловить при помощи обычной палки. Просто надо было видеть, какими глазами смотрел на спиннинг перч. Ха, хрень тебе, спиннинг не отдам, самому нужно. Потом Иран вспомнил про баню. И понеслась. Рыбалка была забыта, собственно, как и мое состояние. Начался тихий ужас. А вы попробуйте с будуна, даже похмелившись, активно подвигаться. Так как три прокачанных мужика, это, я вам скажу, просто море дурной силы. До конца дня и весь следующий шла активная деятельность по строительству бани. Эти лоси буквально за один день срубили указанные деревья, перетаскали их к реке и под моим чутким руководством сложили сруб даже с предбанником. Для них эти деревья, походу, как для меня ветки. Каменку сложили из дикого камня. Когда все в руки подают, это быстро. Протопили, просушили и на третий день уже попарились. В восторге были все. Реально классно же, когда из парилки да в ледяную воду реки. И пусть сложенная банька из сырого дерева, но это не важно, потому как на халяву. В процессе всех этих действий снова получил море информации. Мужики, конечно, мне прям судьбой посланные. Не отвлекаясь от работ, они рассказали навыки, которые система выдает за определенные действия. Например, невидимость, которая позволяет на определенный период становиться реально невидимым. Получить такое можно, ненадолго затаившись как можно ближе к сильной твари. Понятно, тварь не должна тебя обнаружить. Подобных навыков есть огромное количество, а прокачиваются они при помощи частых применений в экстремальных ситуациях. Рассказали про инвентарь. Он тоже присутствует и привязан к выносливости, что, как по мне, не совсем логично. Обычно в книгах пишут, что к силе. За каждую единичку выносливости дают 10 килограмм веса, объем не важен. Еще узнал, что видеть границы локации смогу после набора 10 уровня. А как насобираю 10 единиц в интеллект, смогу магичить. При этом никаких заклинаний и прочей мути в принципе нет. Представляешь, например, молнию, сливаешь так называемую ману, маной они называют энергию, расположенную в источнике. Источник есть у каждого человека в районе солнечного сплетения. Какое хочешь количество, и, пожалуйста, молния готова. Хочешь, швыряй ее, ну или еще что-нибудь с ней делай. Чем больше маны вольешь, тем сильнее молния, как-то так. Количество маны зависит от характеристики мудрость. Чем она больше, тем больше маны копится в источнике. Попросил мужиков показать чего-нибудь магического. Ран показал огонек на пальце, но при этом объяснил, что, дескать, у них с фантазией туго, поэтому они не маги и больше нацелены на физическое развитие. Вот класс. У меня-то с фантазией полный порядок, особенно в плане какой-нибудь пакости, спасибо, дед Канда. После посиделок мужики умотали в найденную ими локацию буквально в нескольких километрах от моего места расположения. Напоследок порекомендовали вернуться в точку прибытия и прокачиваться там, потому как в этой локации мне не светит, сразу сожрут. «А смогу я перебраться сам через горы?» — поинтересовался я. «Да, сможешь», — сказал Ран. «Но когда прокачаешься хотя бы до 20 уровня, только к поселениям не ходи. Люди разные, и среди них есть множество уродов, которые сбиваются в банды. Встречаться с ними чревато неприятностями. Короче, хрень какая-то, а не перспектива нормальной жизни», — подумал я. «Есть над чем поразмыслить». Вечером посидел-посидел, да и накатил слегка сам на сам. Благо, набодежили напитка мужики чуть ли не ведро. Решил, ну его нафиг, возвращаться в болото комаров кормить. Тем более здесь уже дохренище работ сделано для обустройства. Утром пойду погляжу, что там за змеи Горыныча мужиков гоняли. Может, попробую получить невидимость, очень уж хочется. Да и интересно посмотреть на местных чудищ. Собрался в дорогу основательно, так как выход предполагался надолго. Взял с собой петли, конечно же, арбалет со стрелами, глиняный котелок литра на 3, а в кармашек рюкзака подсыпал соли. В сам рюкзак закинул копченого судака. Надеялся добыть какую живность в пути. Дорога выдалась довольно-таки сложной. Местность сильно уж изрезанная всякими оврагами или ущельями, фиг их знает, и гористая. До места добрался за 3 дня, по расщелине поднимался еще 2 дня, вымотался в конец. По дороге перед ночевкой расставлял петли. И удачно, все время был со свежей живностью. А в расщелине нашел несколько небольших пещерок, в одной из которых благополучно переночевал. Невидимость получить не срослось. Эти нехорошие курицы срисовали меня почти на половине подъема. «Почему курицы?» — спросите. «Да потому что звуки издают прям как курицы во время кормежки. Видимо, подумали, что корм пришел». Выглядели эти птички как летающие автобусы. В смысле, туловище размером с нормальный такой икарус, шея толщиной 1,5 метра и голова как микроавтобус. Насчет размаха крыльев я сказать затрудняюсь. Огромные. Я их как увидел, сначала забился поглубже в расщелину, прижался к камням и, честное слово, чуть в штаны не наложил, несмотря на приглушенные эмоции. Но потом как-то осмотрелся, попривык, и стал места, где ящеры могут меня теоретически достать, проходить быстрыми такими перебежками. Они в ответ завидным постоянством пытались выковырять меня из расщелины на всем протяжении подъема. Благо, расщелина была глубокой и узкой, и у них не получилось меня достать. Короче, хапанул незабываемых ощущений. Вдоволь насмотрелся на этих ящеров и, вы знаете, походу придумал, как одного из них завалить. Возле самого верха горы был уступ, плавно переходящий в пещеру. Сама пещера оказалась сюрпризом. Она была длинной 20 метров, и на всем протяжении изгибалась в правую сторону, а в самом конце зиял второй выход. В принципе, небольшой, но, я думаю, пролезу. Получается, что на уступе 2 выхода. Один, назовем его основной, диаметром 1,5 метра, а второй, запасной, как узкая дверь, шириной 50 сантиметров. Так вот, пока наблюдал за этими ящерами, мне в голову пришла бредовая мысль. А что если в широкой части пещеры сделать ловушку, чтобы зафиксировать голову монстра, заманив его внутрь? Сам монстр в пещеру залезть не сможет, очень уж он большой, но голова на длинной шее войдет без проблем. Останется ее как-то зафиксировать, ну и пусть сидит, пока не сдохнет, а я сбегу через второй выход. Эта мысль так засела в мою бестолковку, что думать еще о чем-то я был просто не в состоянии. Вернувшись домой, плотно занялся подготовкой к охоте. В процессе понял, что без металла не обойтись. Как только не обыгрывал ситуации, но не удержит зверушку одно только дерево. Пришлось заняться опять кузнечным ремеслом. Пока подготовил все детали, пролетела просто куча времени. Еще 2 недели ушли на доставку всего заготовленного на гору в пещеру. Да уж, авантюра. Вы только вдумайтесь. Решил поохотиться на тварь, от которой бежали высокоуровневые игроки. Вспомнили слова Ирана об адекватном восприятии рисков. Сначала задумался, а потом махнул рукой. Нефиг рефлексировать, у меня все просчитано. Выдвинулся на охоту в предвкушении большой добычи. И по дороге то ли расслабился, то ли на что-то отвлекся. Короче, свалился с двухметровой высоты. Да еще упал как-то боком, неудачно. И так херякнулся, что походу сломал несколько ребер. Стало ясно, что в таком состоянии ни о какой охоте не может идти речи. С трудом доковылял до дома, благо не особо далеко успел отойти. Как же я себя костерил. Но вот кто мне мешал угостивших у меня мужиков выкупить, выменять на крайний случай, попросить хотя бы один их чудо-эликсир? Тем более есть же позабытый кусок золота. Сука. Да когда же это закончится? Ну элементарно же, просто задумайся в правильном направлении. Следующая неделя далась мне очень непросто, но реально, ни дыхнуть, ни пернуть. Чуть где не так шевельнешься, тут же простреливает болью. Где-то слышал, что при переломе ребер надо туго перемотать грудную клетку. Чуть не убился, пока сделал это. Во-первых, нечем было, пришлось распускать на ленты заячьи шкурки. А во-вторых, попробуйте сами себе перемотать грудь хоть чем-нибудь. Мне крупно повезло, потому что мужики, возвращаясь из локации, решили заглянуть ко мне и еще разок попариться в баньке перед походом через горы. Очень уж им это дело понравилось. Они крепко так удивились, найдя меня в таком состоянии. «А мы были уверены», — покачал головой Иран, «что ты к нашим рекомендациям прислушался и вернулся на стартовую локацию. А ты вон чего». Сразу скормили мне эликсир. Сука. Пара минут и никакой боли. Накрыли стол, хряпнули по 5 капель. Я сразу же притащил золотой самородок. «Хватит вот такого, чтобы купить эти ваши эликсиры?» Эран так внимательно посмотрел мне в глаза и выдал. «Ваня, вот ты с виду нормальный человек, но почему такой дурак, а? Ты зачем малознакомым людям показываешь подобные вещи? Неужели не понимаешь, что ты так долго не проживешь? Ладно, мы достаточно зарабатываем, нам не интересно твое золото. Но 90% других людей сначала узнали бы у тебя, где ты его взял. И потом просто закопали бы. Золото опасно продавать даже в населенных пунктах, не имея за спиной мощной поддержки». После своей речи он достал 2 эликсира здоровья и 2 других. «Один увеличивает силу на пару часов почти в 2 раза», — объяснил он. «А второй — на скорость, с таким же эффектом. Только скорость он увеличивает всего на 15 минут. Ты прости, что так мало потратились в локации». От золота стал отказываться, но я смог убедить его взять, мотивируя это тем, что мне этот самородок долго не понадобится. Уговорил. Только после того, как рассказал им, что уходить с этого места не буду. «Ладно», — согласился Иран. «В следующий раз закупимся и снова придем к тебе. Твоя локация нам все равно подходит для прокачки, еще не раз заглянем. А за твой кусок золота можно прикупить штук 15 эликсиров». В процессе пьянки удивил Перч. Знаете, живо так, в красках, рассказал, как его посвящали в войны. Вот реально от него не ожидал такого интересного рассказа. Оказывается, у них посвящение заключалось в том, что претендента в одних штанах выводили в глухой лес и оставляли там на месяц. Выжил, значит, воин. Не выжил, ну, понятно. О его похождениях за этот месяц можно книгу написать. Уже в баньке зашел разговор, почему я решил остаться на этом месте. Привел все свои доводы по этому поводу и рассказал о планируемой охоте. «Каждый сам принимает те или иные решения», — покачал головой Иран. «Жалко, конечно. Ты, в принципе, неплохой человек был». «Охренеть, думаю. Поддержал. Больше об этом разговоров не было. А утром выдвинулись вместе в путь. Нам оказалось по пути». Дорога ничем не запомнилась. Когда идешь с такими монстрами, все как-то спокойно проходит. Возле нужной мне расщелины расстались. Мужики ушли через горы подальше от этого места, чтобы не нарваться на ящеров. Я с грустью смотрел на них. Увидимся ли еще? Как-то за это время прикипел к ним, что ли? Хорошие они люди. Развернулся и начал свой подъем по расщелине. Охота началась.